ведь он купил молоко для своего гостя. Я не обижусь, если вы не поверите мне. Я тоже не верил своим глазам, но дело обстояло именно так. Крамер подошел к одному из кресел, сел и спросил. «Вы пришли без хвоста? А как же иначе? Я всегда выполняю указания. Садитесь». Я сел. Крамер не спускал с меня серых глаз. «Телефон Вульфа прослушивается?» Я взглянул на него. «Вы же прекрасно осведомлены об этом. Послушайте, если бы я перечислил сотню людей, которые могли ждать меня здесь, вас бы среди них не оказалось. Этот пакет молока для меня?» «Да». «В таком случае вы свихнулись. Вы вовсе не инспектор Крамер, как хорошо нам известный. И теперь я даже не представляю себе, что ожидает меня. Почему вас интересует, прослушивается ли наш телефон?» «Потому что я не люблю усложнять что-либо без крайней необходимости. Я предпочитаю простоту во всем. Мне хочется знать, мог ли я позвонить непосредственно вам». «Конечно, но в таком случае я бы посоветовал нам обоим молчать». Крамер кивнул. «Хорошо. Мне нужна информация, Гудвин. Мне известно, что Вульф сцепился с ФБР. Я хочу знать, в чем дело. Полностью и абсолютно все, даже если вам потребуются целые сутки на рассказ». Я отрицательно покачал головой. «Запретная территория, и вам это хорошо известно». Крамер взорвался. «Запретная территория, черт побери! А разве я не нарушаю запрет, появляясь здесь и вызывая вас сюда?» «А я-то думал, что у вас есть хоть немного здравого смысла. Вы что, не отдаете себе отчета в том, чем я рискую?» «Нет, не имею ни малейшего представления». «В таком случае я вам сейчас скажу. Я знаю вас довольно хорошо, Гудвин. Знаю и обязан знать, что вы с Вульфом иногда предпринимаете скользкие с точки зрения закона шаги, но мне также известно, что вы придерживаетесь определенных границ. Так вот, сейчас мы наедине, и я вам кое-что скажу. 2 часа назад меня вызвал к себе начальник полиции Нью-Йорка. Ему позвонил Джим Перуццо. Знаете, кто это такой?» «Да, директор лицензионной службы штата Нью-Йорк, дом номер 270, Бродвей». «Конечно, вы его знаете. Так вот, не буду тянуть. ФБР требует, чтобы лицензии, выданные Вульфу и вам как частным детективам, были аннулированы. Перуццо предложил представить все данные, которые имеются на вас в полиции. Начальнику полиции известно, что в течение ряда лет я поддерживаю контакт с вами, и он приказал мне представить письменный доклад. Вам известно, как пишутся доклады. Их направленность зависит от того, кто их составляет. Прежде чем приняться за доклад, я хочу знать, что сделал или делает сейчас Вульф, и почему он так восстановил против себя ФБР. Я хочу знать положение вещей самым подробным образом». «Когда что-нибудь требует внимательного размышления, полезно, чтобы ваши руки были чем-то заняты, например, стряхиванием пепла с сигареты или доставанием носового платка. Но я не курю, и поэтому, взяв пакет с молоком, оторвал клапан и осторожно наполнил стакан. Одно было совершенно очевидным. Ведь Крамер мог позвонить и вызвать меня к себе или прийти к Вульфу. Но он не сделал ни того, ни другого, подозревая, что наш телефон прослушивается, а за домом ведется наблюдение. Крамер явно не хотел, чтобы ФБР стало известно о нашей встрече и приложил много усилий, чтобы провести свидание конспиративно. Он сообщил мне о ФБР, Перуццо и начальнике полиции. С какой-то целью, ибо не имел права рассказывать об этом постороннему человеку. Кремер бесспорно не хотел, чтобы наши лицензии были аннулированы.